Бонн. Знаешь что, Нельсон, давалось мне с трудом. Я не люблю, когда меня учат. Меня мама с папой вдоволь научили, потом чехи ума добавили, а потом фирма довела до кондиции. Меня просто уже нечему учить. И так ума хватает выше крыши ума просто. Не надо меня учить, Нельсон, озвучил я свои мысли. И стыдить меня не надо, окей? Бесило. Меня вообще легко вывести из себя, но по отношению к своим это не так часто проявлялось. А Нельсон, несмотря на все препятствия, был свой. Что за препятствия? Да очень просто. Я работал в охране, а Нельсон в поте лица трудился в суде. И получал он хрен знает во сколько раз больше, чем я. У него за спиной была поддержка мамы и папы, а у меня за спиной была только мама в деревне, пьющая так, что даже мне было трудно иногда ее узнать. Нельсон всю жизнь был мажором, был, есть и останется им до самого последнего своего дня. У него всегда и все было расписано, и жизнь реально шла в свое удовольствие. Он даже в фирму вошел не потому, что хотел чего-то добиться, а потому что модно, потому что глор. Все, точка, глор и все. И вместе с тем он был своим, понимаете? Это просто градация. Будь ты хоть последним говном, если ты с моей стороны, все, я буду защищать тебя до последней капли крови, потому что это правильно и потому что так надо. Но это нифига не давало ему права лезть в мою жизнь, в мою душу, право осмеивать или подвергать обструкции мои убеждения. Да, он не сдриснул, когда была возможность, когда, может, и нужно было бы бежать, но, мать вашу, передо мной вообще не стоял вопрос, оставаться с другом или нет. А он, черт, трудно удержаться от выражений, короче, он этим бравировал, представляете? Типа, я же не свалил. Ну, не свалил, и что? Я вообще не сваливал никогда, потому что это тоже правильно. Своих не бросают, не отступают и не сдаются. Это ведь не просто слова, понимаете? Это смысл жизни. Религия не хуже той, что исповедуете вы. Вот вы ходите в церковь, там свечки ставите. Да, замечательно, круто. Респект вам за это. А я не бросаю своих. Такая у меня религия. И у меня, и у многих моих соратников. Не надо выводить в подвиг то, что должно быть естественным для всех. И не надо на этом строить какую-то систему превосходства надо мной. «Да я не стыжу тебя, Бонн. Чего стыдить-то? Понял я все. Снимаю вопросы». «Вот так. Так и надо. Рот свой закрой. Потому что ни хера ты не понимаешь. Нахватался модненьких слов, понятий, интеллектуального мусора. А мне плевать на то, кто сейчас тут главный. Понятно? Здесь порядок есть. Здесь есть те, кто за все отвечает. И эти главные – белые. Ясно?» Пусть они трещат по-немецки и требуют повиновения беспрекословного, это значит, что вермахт одержал победу. Это значит, что не будет никогда киосков с шаурмой, не будет черномазых тварей в правительстве, в думе, во власти, на базарах, вообще нигде не будет. И цыган, и евреев. Наркоты не будет, бухалова не будет. Всеобщей мразоты, в которую превратились русские люди, всего этого просто не случится. Все то, о чем шла речь изначально, о воссоединении белой расы безо всяких различий, все это будет на моих глазах. И плохого я в этом не вижу, Нельсон. Вот не вижу хоть тресни, потому что это реально хорошо. Это лучше, чем черные рынки, это лучше, чем постоянно воюющий Кавказ, это лучше, чем независимость Татарии и Башкирии. Это лучше, чем та оккупация, в режиме которой я взрослел и рос, из которой я боролся. Просто лучше и все. Точка.